Проходя на обратном пути мимо бара, я увидела, что и там полно народу. Возле стойки собралась целая толпа, а стены за столиками под белыми скатертями в клубах табачного дыма, и там тоже сидят люди. В коридоре хозяйка сосредоточенно читала журнал бронирования, по-видимому, выискивая имена только что прибывших мужчины и женщины. Мой уход остался незамеченным. Выйдя на узкую длинную веранду, я в первый момент опешила. Пока я ела, на улице сильно похолодало. К тому же стало темно, хоть глаз выколи. А я-то как дура, пришла пешком. Хотя до дома Лэндона было недалеко, перспектива прогулки по холоду, да еще и в темноте, как-то не прельщала меня. На веранде стояли кресла-качалки. Я села в одно, достала мобильник и стала звонить Лэндону. Пора бы ему подъехать. Если я попрошу его забрать меня отсюда, он, как мужчина старой закалки, не сочтет это капризом. Странно, но на мой звонок ответил автоответчик. Час, когда Лэндон обещал приехать, давно миновал, а он обычно пунктуален до безобразия. Только бы с ним ничего не случилось в дороге. Я встала с кресла качалки, застегнула свой кардиган, спустилась с веранды и вышла на главную улицу. Впереди горели уличные фонари. Кроме того, свет падал из окон второго этажа дома, где располагалась антикварная лавка. Я пошла по улице. Звуки, доносившиеся из ресторана, стали удаляться. Вот кто-то открыл дверь, и нестройная какофония голосов на несколько секунд зазвучала громче. Затем на стоянке хлопнула дверца машины. Я миновала небольшой универмаг. На его двери висела табличка «Закрыто». Потом антикварную лавку. В окно второго этажа было видно какую-то женщину. Наверное, это хозяйка, живущая над своей лавкой. Сам дом похож на тот, в который 4 года назад переехала моя мама. Он тоже окружен белым забором из штакетника. Подумав о матери, я вспомнила, что она как-то поделилась со мной своими соображениями насчет странных совпадений. Мама считает, что как минимум половина всех событий, которые мы приписываем случайностями, не видя между ними связями, на самом деле таковыми не являются. Они связаны, хотя и не обязательно напрямую. И если копнуть достаточно глубоко или присмотреться к ним получше, можно эту связь заметить. Мама завела этот разговор вечером того дня, когда у нее в гостях побывали 2 моих брата с женами. Она пригласила их на обед, и обе невестки привезли по лимонному торту. Я в те выходные была дома, и позже, загружая посуду в посудомоечную машину, заметила, что, дескать, какое удивительное совпадение вышло с тортами. В ответ мама сказала, что все это не такая уж и случайность. «Возможно, — пояснила она, — в одной из кулинарных передач, которые ведет по телевизору Марта Стюарт, недавно давали рецепт лимонного торта, и обе женщины его записали. А может быть и так, — продолжала она рассуждать, — что Эми неделю или 2 назад в разговоре с Сидни упомянула, что собирается принести на обед лимонный торт. Сидни могла тогда слушать ее вполуха, но идея у нее отложилась, хотя источник, откуда эта идея пришла, напрочь улетучилась из головы. А позже ее осенило. Она решила испечь лимонный торт, считая, что сама до этого додумалась. А возможно и еще одно. Несколько даже зловещее объяснение. Сидни могла узнать о планах Эми и решила ее переплюнуть, испечь такой же торт, но только вкуснее. Он и вправду получился вкуснее. Я задумалась, какое объяснение мама предложила бы на этот раз, если бы я сказала, что возможно отравление Такера Боба грибами и неудавшееся покушение на Кэт – удивительное совпадение, она бы с этим не согласилась. Мама отметила бы, что и Такер, и Кэт – люди сложные. Им нетрудно нажить себе врагов, так что вероятность быть отравленными у обоих больше, чем у среднестатистического человека. А возможно и другое. Тот, кто пытался отравить Кэт, знал о циркулировавших слухах, будто Такер отравился ядовитыми грибами, и они его вдохновили, хотя сам он об этом даже не догадывался. Или же человек, пытавшийся убить Кэт, нарочно использовал яд, чтобы ее смерть впоследствии связали со смертью Такера. Я дошла до Персиковой улицы, где жил Лэндон. Перед тем, как свернуть за угол, от которого мне предстояло пройти еще два квартала, я оглянулась назад. Ни на улице, ни на тротуаре никого не было. Тишину нарушал только шум ветра в ветвях деревьев. Из-за этого казалось, что сейчас не поздняя весна, а осень. Пока я стояла, свет в окнах над антикварной лавкой погас. Я пошла дальше, прибавив шаг. Персиковая улица шла немного в гору. Здесь фонарей было меньше. И хотя в некоторых окнах горел свет, многие дома стояли темные. Их обитатели либо куда-то ушли, либо легли спать. На какую-то секунду ветер внезапно прекратился, словно его кто-то выключил, а потом подул с новой силой. Деревья качались так, что листья серебрились в лунном свете. Дом Лэндона еще не был виден, но я знала, что он совсем рядом, сразу за изгибом дороги. Внезапно, где-то впереди меня, рядом со стоящей машиной, раздался какой-то скребущий звук. Я еще и испугаться не успела, как из-под машины выскочил опоссум, пробежал по тротуару и скрылся где-то в заднем дворе ближайшего дома. Наконец, я увидела впереди дом Лэндона. Я сразу поняла, что он приехал. Уходя, я оставила включенной только лампу в гостиной. Но сейчас свет горел. Причем горел везде. И также в его спальне над входной дверью. На радостях я перешла на бег. Бежала до самого дома. Открыв дверь своим ключом, я влетела в прихожую и крикнула. «Привет! Это всего лишь я, твоя любимая гостья!» Тишина. Я подумала, что Лэндон или в спальне, или в ванной, и не слышит меня за закрытой дверью. Поднявшись на второй этаж, я заглянула в открытую дверь спальни Лэндона и несколько раз позвала его по имени. Дверь в ванную тоже была открыта, но там темно. Я отодвинула тюлевую занавеску и взглянула на подъездную дорогу к черному ходу, куда не посмотрела раньше. Машины Лэндона не было. Я снова задернула занавеску и только тут заметила на столе, рядом с лампой, небольшую коробочку. Это был таймер. Значит, лампа сама включалась на определенное время. А лампочка над входной дверью, наверное, управлялась фотоэлементом. Следовательно, Лэндон еще не приехал. Я посмотрела на часы. Они показывали 17 минут 10. Я выключила свет в спальне и вернулась на первый этаж.